Часть 33. Я тонул и тонул, а Филин все метался над водой из стороны в сторону. Я уже почти смирился с тем, что сейчас захлебнусь, но вдруг силуэт Филина перекрыло огромное щупальце, которое схватило меня за волосы и потянуло вверх. Все залил яркий свет. Холодный душ всегда бодрит после сна, а чучело? Раздался неприятный голос над моим ухом, и я, моргая, стал растерянно озираться. Над моей головой кругами качалась антарная лампочка, вокруг стояли ящики, висели цепи и крюки. И все это находилось вовсе не на жутких, охваченных тьмой улицах столицы, а в каком-то складском помещении. «Я же говорил, любого Соню разбудит холодная ванна!» Я проморгался и увидел, что абсолютно голый сижу в большой ванне, явно технического назначения, наполненной ледяной водой. Руки мои были связаны, а самого меня трясло от холода. Я опять не помнил и не понимал, как оказался в этом месте. «Что-то сейчас он не выглядит, как парень, который нас всех раскидал», сказал тот, кто меня вытащил. Передо мной стояло двое рослых и крепких парней, одетых в кожаные фартуки. «Эй, ку-ку, мажор! Знаешь, где ты?» спросил другой и, схватив меня за волосы, повернул к себе мое лицо. От него разило табаком и солью. «Это здание старой скотобойни! Ну когда в этой части города еще был скот? Может, мы даже используем оборудование и выпотрошим твою тушку? Че скажешь? Сделаем из него колбасу?» Второй достал из кармана мятый окурок сигары и закурил. «Не-не, надо дождаться той жуткой бабы с серпами. Знаешь, когда я подписывался работать на Девлина, о том, чтобы работать с мутантами, речи не было». Первый дал мне подзатыльник и отошел. «Не баба, а зверь. Глаза, как кинжалы, вращать-трещать. Кажется, смотрит на тебя и режет». «Ага, а волосы видел? Как проволока. Хотя, если бы я оказался с ней наедине...» «Мне холодно», — тихо сказал я, стуча зубами. «Чё? Чё ты там пищишь, петушок?» «Мне очень холодно. Можно мне выйти из воды?» «Ой, деточка замерзла! Ладно, вытащи его, а то сдохнет еще!» Второй, передав первому окурок, подошел ко мне и вытащил меня из глубокой ванны. «Давай вставай, утопленник, пока полипы не выросли!» Я с трудом вылез и, подкосившись, упал на пол. «Гляди-ка! Кажется, те яйца, что у него были до драки, куда-то делись!» Сказал тот, кто вытащил меня и слегка пнул меня носком ботинка. «Пожалуйста, не бейте», сказал я, с трудом сдерживая слезы. «Видать, этот петушок снес нам яички на ужин». Первый засмеялся и подошел к ванне. «Может, они там остались?» «Отпустите, не надо, пожалуйста, я дам вам денег. У меня есть деньги». «Тихо, еле слышно», сказал я, лежа на полу. «Че-то про деньги. А ну-ка, где там у него есть деньги?» «Я дам вам их, все. Только не бейте», сквозь слезы сказал я. Второй поднял с ящика, стоявшего неподалеку, длинную дубинку, которая вспыхнула в его руках целым снопом искр. «Может, его еще раз ткнуть для пробуждения? Какой-то он сонный. Даже говорить не так». Я весь сжался от ужаса. Здоровяк подошел ко мне и занес дубинку надо мной. И в этот момент я улыбнулся. А затем вскочил и ударил его между ног связанными руками. Он выпучил глаза, согнулся пополам, а я, выхватив у него дубинку, развернулся и, что есть силы, ткнул ей в лицо стоящего рядом бандита. Спектакль удался. Мне совсем не было страшно, и я вовсе не плакал. Я все еще был охвачен ужасом от тех событий, что случились со мной там, на крыше. И какие-то два отморозка не могли меня напугать. А еще я был объят гневом, жутким, всепоглощающим гневом. У меня опять забрали все. Меня опять унижают и издеваются. Меня опять отдаляют от ответа на вопрос «Кто я?». И пока я не знаю, кто я буду очень злым. «Ты хотел яйца на ужин?» – спросил я, шагая к тому, кого ударил дубинкой в лицо. «Пожалуйста!» и я, что из силы, ударил его искрящим концом между ног. Раздался жуткий вопль, и он обмяк на полу. Я развернулся ко второму. Он доставал из-за пояса нож, но я рывком подлетел к нему и выбил оружие из рук. «Я сюсюкаться с тобой не буду», — сказал я, держа дубинку перед лицом головореза. «Ну, животное, где все мои вещи?» «Говори, а то я с тобой поступлю так, как поступают с животными на скотобойне». Он отполз к стене, а затем вдруг поднял голову и поглядел мне за спину. Я услышал шорох, обернулся и успел увидеть лишь знакомый силуэт, который метал в меня ножи в квартире Дарри, а затем получил удар ногой в лицо и рухнул на пол. «Где вы его взяли?» «Долгая история ломать-копать. Ребята Рыжего заметили его на Ломбазной площади. Выследить урода было нелегко. Но в конце концов его нагнали возле магазина Павела Шасса». «Вы обыскали его?» «Ага. Ходячий склад. Его барахло лежит в кабинете начальника». «Среди этих вещей была шкатулка?» «Мы ничего не разглядывали, ждали кувалду». Я медленно приходил в себя. Голова раскалывалась. Надо мной, держа ногу на моей шее, стояла стройная девушка в черном обтягивающем костюме с серпами на поясе и метательными кинжалами на груди. «Ну, доброе утро, плесень. Какой ты резвый. Свяжите его прочнее». Меня подняли и усадили в кресло, основательно связав. Я ощутил на губах вкус крови и сплюнул на пол. «Что вам надо от меня?» Девушка подошла ко мне. У нее были глаза разного цвета, зеленого и голубого. А лицо, хоть и молодое, было покрыто сетью морщин. Волосы короткие и белые торчали назад, как у трубачей. «Я бы хотела узнать, где шкатулка, но она уже у нас. Я бы хотела порезать твое красивое личико, но господин Девлин не оценит этого. Я, быть может, хотела бы чего-то еще». И она приблизилась вплотную к моему лицу, быстро слизав языком каплю крови, выступившую на моих губах. «Но ты слишком мне противен». Я дернулся от нее в сторону. «О, это чувство взаимно, госпожа». Она поглядела на меня с улыбкой. «Какая вежливость». А затем дала мне пощечину. «Девлин рассказывал мне про тебя и про то, как ты обращаешься с женщинами. Зачем ты убивал их? Зачем вырезал им глаза? Не хотел, чтобы они смотрели на тебя?» Я отвел взгляд в сторону. «Знаешь, что это?» сказала она и сняла с пояса свои острые крюки. «Это серпы. Думаю, именно из-за них нас прозвали серпарями. Хотя господин Девлин утверждает, это из-за того, что мы напоминаем змей. Так вот, мы, в отличие от вас, шляп, кучками копошащихся внизу, предпочитаем друг с другом не пересекаться. Мы друг другу неприятны. А еще больше нам неприятны те, кто даже не может жить, как настоящий серпарь». «Я не уверен, что понимаю...» «Эта штука очень острая и может сделать очень больно. Если ты не скажешь мне, где твой дружок, такая мерзкая крыса, сидящая на ферменте». Я вспомнил про Гейла и сразу успокоился. Где бы он ни был, в отличие от меня, сейчас он явно в безопасности. «Девлину ты нужен живым, но вряд ли это тебе еще пригодится». И она положила свой острый серп мне между ног. «Если скажешь мне, где один твой дружок, то другой останется при тебе». Я похолодел и сглотнул. Но в этот миг сзади девушки раздался голос. «Что за балаган тут происходит?» Голос был знаком. Это был Рыжий. «Я веду допрос». Рыжий вышел из темноты в центр комнаты, злобно глядя на девушку. В его глазах читалось презрение и ненависть. «Лопасть мне в полость, госпожа Веспа. Кажется, вам ясно дали понять, что мы вам здесь не рады». Девушка развернулась и убрала серп за пояс. «Ты здесь больше не главный, Рыжий. Найди уютное местечко и прикинься там ветошью». Рыжий поглядел на меня и еще сильнее нахмурился. «Ты пытаешь его, Веспа? А знаешь, что кувалда будет недоволен, если ты что-то сделаешь с этим парнем раньше него?» «Девлин сказал...» «Девлина здесь нет. И да, пусть мы сейчас работаем на него, но это место кувалды. И если ты хочешь мучить этого парня, то потом сама будешь ему объяснять, почему так произошло. Хочешь пообщаться лично с ним, девочка? Сомневаюсь». Веспа и Рыжий долго смотрели друг на друга, а затем она резким движением накинула капюшон. «Я вернусь через полчаса, и Кувалде уже лучше быть здесь», — сказала она, и в несколько прыжков поднялась по ящикам наверх, а затем скрылась в потолочном люке. Рыжий, оглядев стоящих рядом бандитов, знаком приказал им уйти. Когда они вышли из склада, он запер дверь и подошел ко мне. «Ну, привет!» Я злобно покосился на него. «Давно не виделись». Он усмехнулся и закурил. Я заметил, что он с трудом орудует раненой мною позавчера рукой. «Как я здесь оказался?» «Не знаю. Я бегал за тобой по всему кольцу, но возле лавки Шасса тебя взяли другие ребята. Ты хорошо дерешься». «Видимо, недостаточно. Долго я здесь провел?» «Почти 5 часов». «А где я вообще?» Рыжий засмеялся. «Хе-хе-хе, много хочешь знать. Скажу проще. Когда-то это место было нормальным притоном банды. Нашей банды. И здесь не было мутантов. Ну, кроме одного. Да и тот делал вид, что он нормальный. Раньше здесь били скот. А теперь я смотрю, скот здесь бьет людей». И он злобно поглядел наверх, куда ушла веспа. Я молчал и трясся. Мне было холодно. «Вот ведь бабы пошли. А как у тебя с той степнячкой? Перепала той ночью, герой?» «Нет, она куда-то пропала». «Да я знаю. Ее утащили люди-паука». Я насторожился. «Кто?» «Паутина. Ее забрали в шлюхи. Парни в красных треуголках». Я закрыл глаза и выругался. Рыжий достал из-под своего пальто черную трость без набалдашника. «Я тогда сломал такую же, твою. Но она была хорошая, красивая. Посчитал своим долгом вернуть, знаешь ли. Купил. У Павела Шасса». «Но вообще-то, там еще был кинжал», усмехнулся я. «Да, был». И Рыжий вытащил мой кинжал из кармана, а затем вставил его в трость. «А еще я посчитал своим долгом вернуть кое-что другое». И с этими словами он вонзил мой кинжал в мою левую ладонь. Я застонал от боли, на глазах навернулись слезы. На этот раз настоящие. «Ты не убил меня, хотя мог. И, как мне кажется, не стал бы убивать. Но ты меня покалечил. А один хороший врач недавно сказал мне, все всегда возвращается. После того, как я пробил руку его ассистенту. Так что без обид, я просто продолжаю круг». Затем он вытащил нож, разрезал мои веревки и пошел к выходу. «Выход со склада сразу за дверью налево. Охраны нет. Удачи!» Я, обхватив свою ладонь здоровой рукой, встал. «Почему ты отпускаешь меня?» Злобно, но растерянно крикнул я ему вслед. Он остановился. «Потому что ты не тот, кого они ищут. Им нужен резак. А я знаю, что это не ты. И потому что я работал на банду с Продольной. А теперь это наемники Девлина, которым управляет мутантша. Да и возраст уже не тот, сам понимаешь. Как когда-то сказал мой старший брат, все ждут, когда время придет, а оно только уходит. Поэтому и я ухожу». И он снова зашагал к двери. «А где все мои вещи? Где все, что было при мне?» Уже стоя у выхода, он обернулся. «Твое барахло наверху, в комнате начальника. Им нужна шкатулка, не знаю зачем. Один раз ее уже отсюда украли, и вряд ли они допустят, чтобы это повторилось вновь. Через полчаса сюда придет механик, который вроде может ее взломать. Я бы не стал рисковать и просто сбежал отсюда. Самые важные вещи в жизни – это не вещи. Но только понимаешь, это обычно слишком поздно». И с этими словами он вышел из помещения. Я быстро нашел какую-то тряпку, замотал руку и взял кинжал. Бежать отсюда? Голым? Неизвестно куда? Нет. Я так долго собирал свои вещи, так долго с ними возился, что не уйду без них. Нужно красть – буду красть. Нужно убивать – буду убивать. Вопрос только в том, каким образом я их сейчас себе верну.